Алло. Алло, это Навруз. Да. Привет, слушай, это Александр, ты у меня машину покупал. Ну. Вот это, хотел сказать тебе, машина как тебе нравится, нет? Чего машина? Чего? Какая машина? Которую ты покупал у меня. Какую я Саап. покупал? Саап. Да? Да, Саап. Да, блин, полное говно это. Почему? Так. Почему? Да. Ты не продавал, да, машину? Я тебе продавал эту машину. Да, вот эта машина есть полное говно. Так а что ты Ты купил-то вообще так? нахуй меня боишь? Ты веришь, того рот я ебал, я тебе говорю, ты меня наебал. Я тебя наебал. Ну, Да. машину просто на утиль поставил, я и продал тебе. Ты купил. В смысле на утилку ее поставил? Как в смысле? Ну просто она же не на ходу. Просто взял на утиль ее, поставил и продал тебе. Как ты научил, поставил бы, продал, ты мне скажи. Ну вот так вот, просто документы все подписал, то, что я утилизирую Ну. скоро, и продал. Ага. А Ну. как его тогда, что-то по ханту снял его? В смысле? Так когда на утиль сдаешь машину, с учета снимают. Так что у тебя скоро ее Ну. заберут. У меня его заберут? Да. Серьезно? Ну вообще да, потому что на утилизации стоит. Я адрес На сказал. отмельзаться. А? На отмельзаться, да, стоит? Да. А Будешь ты на сейчас Ишак? чем мне это хочешь? Вот сейчас зачем ты мне сейчас это базар сказал ты мне? Ну Что что, сейчас хочешь этим сказать мне? хотел сказать тебе то, что ты будешь ездить теперь на Ишаках. На ишаках? Да. Того рот я ебал, еще раз я тебе говорю. Того, блядь, пидором буду я с этой машиной, если что будет. Ну так ты и Вот есть с этой пидор. машиной. Если эту машину меня завтра заберут... Не, подожди, по-братски. Если эту машину тебя заберут у меня, Ну. вот ты сейчас тогда увидишь. Что я увижу? Я увижу голый твоей мамашу. Что? Мамашу спрашиваю твоей голую увижу. Эй, того маму ебал, твой рот твой ебал, пидорас, ты чё, бля, хуй, что ли? Я твою маму голым тоже вижу, твою маму тоже вижу. Ты чё, пидор, бля, хуй, что ли? Ты где вообще, скажи мне, ну-ка. Я? А зачем тебе мой адрес? Да. То Ты чё, бля, зачем? твою хуй, что ли, конченый чёрт, бля? Конченый черт был в Ну, вагине твоей похоже, блядь, мамаши. сука, бля, конченый. В чём, говорит, это, бля? Алло. Да, алло. Алло, Рупер, Да, да, посмотри, да. походу, Да. позови, он найдет, Тихо, походу. тихо, тихо. Алло. Давай, убери там своего этого орущего дружка. Говори. Убрал, убрал. Ты с какой целью вообще звонил? В смысле, с какой Да целью? тихо, тихо, Тихо, тихо, тихо, тихо, а? Короче, бля. А? Обезьяне, ты... Обезьяне, ты машину, говорю, Алло. Алло, да, я Саап Ну. продал ему. Это, могу, короче... А, Я... привет, это. Да, привет, я говорю, могу... Евгений. Нет, Александр, Евгений. Александр. Александр, да? Да, могу Ну ему... как дела? Да хорошо, могу ему коробку новую подогнать на машину, чтобы он ее поставил. Коробку новую, Да, за 200 тысяч. да? За 200 тысяч, да? Да. Откуда у нас загруз? Чего? Забрать ее откуда нужно? Кого, коробку? Да. Дай Ему... кому? Я Давай, машину а? Моя мама с тут голову видит, утилизации давай могу девушка забрать. ей, а? Из Тянул. утиля. Из утиля, там... А, Или изучили на... коробку нужно забрать? Да, или на разборках. А, блин, ты вообще с какой целью позвонил хоть? Не, где он, скажи, что он Сказать спрятался, где он, ему? брат? Ты кот в Москве был, его приедет. Да не скажет он, где Слушай, он, где ты ходишь? а у него что, Алло. багет, что ли? Я скажу, где я, пусть приезжает, только если доедет без коробки. А, давай, он адрес все запишет. Давай, пусть Я, запишет. сучка, ты какой не А? адрес, зачем я, бля, мужик, Тихо, бля, ебанул рот, тихо. бля, шалава, бля. Все, говорит. Сам кого Да я буду тихо, слушать? тихо, А. тихо. А Тихо, слушай, алло. а ты можешь переводить, что он Пошла, говорит? пошла, Просто он, пошла. наверное, Погоди, сейчас... я... Слушай, алло. Что ты Да, говоришь? адрес записывайте. Да, Пусть записываю. Улица приезжает. Пушкина. Какого Пушкина? Хуюшкина. Нет, не Пушкина. Академика Янгеля. Академик Янгель, дом 7, да? Дом Я 6А. по-любому. А? Дом Не, не 6А. осталось, что попросту. Дом 6. 17. Скажи, пожалуйста, где ты этот номер взял? В смысле? Ну, в Как прямом где? смысле. Так Бухом хули, бля, я там, тебе а? говорю, у меня твой вот этот братец, я не знаю, кто он тебе, покупал машину. Да. А где он купил машину? В Москве. Я понимаю, что в Могиле именно. Просто как бы, ну, у нас машин-то много. А, у Ты вас по какой много машине машин? хочешь? Ну, про Саап. Типа, где он тебе покупал машину? Ну, я понимаю, Саап, а где он тебе покупал? Твоей мамаши дома он покупал ее. Такой-то вообще. Ладно, давай, удачи тебе. Удачи, дай мне этому трубочку. Алло. Так, а ну бегом мне дай вот ту орущую обезьяну. Я хочу с ней говорить. Не хочу с тобой. Слышишь? Я твою что, когда маму выебу, что ли? Я не понял. Ты обиженный мне звонишь. Не-не, я твою маму ебал. Я звоню тебе предупредить. Алло. Подожди, подожди, подожди. Ты что, ссыкло, что ли? Тихо. Я хочу проблему просто решить с тобой, все. Давай коробку я тебе верну новую, все. А? Алло. Слышь, ты коробка. Нет, коробка твоя мать, а я тебе хочу нормальную коробку для автомобиля вернуть. Ага. Так что? Ну, дальше что? И мотор могу. Дальше что? Хочешь, тебе мотор еще отдам новый? Так и мне вообще похуй, что ты говоришь, я просто кайфую от твоего голоса. Да. Ты можешь дальше говорить, да. Да, я знал, что ты гей. Я тебя в глаз кончу, блядь. Ты точно гей? Давай, давай. Погоди. То есть ты кавказ. Давай, давай, что ты? Ты же на язык острый, давай. Да, острый. А также как нож твоей матери. Давай, давай. А ты овец ебешь? А? Что говоришь, а? Спрашиваю, овец ты ебешь, нет? Подожди, да, бля, мне интересно, что же он гонит, а? Ну, да, нет. Алло. Что ты спросил? Спрашиваю, овец ты трахаешь, нет? Да. Ну, я знал, что да. Ну, молодец, хоть признался. А баран? Да. Как к баранам относишься? Ты бабуин? Слышишь, баран? Тормози. Слышишь, баран? Слышишь? Я таких, как ты, нахуй вертел уже. Ты сначала хуй со рта выкнем, потом говори, понимаешь? Чё ты мнямнишь там, блядь, пидор ёбаный? Же есть, блядь. Слушай, ну так чё? Чё ты скажешь по поводу... Давай, короче, иди нахуй, пидор. Овец скажешь.